Последний моряк, о ты из всех залинейных нот, нижайшая, кончим распрю, как та чахоточная, что в ночь стонала, еще понравься, ломала руки, а рядом драк, удары и клятв канаты, спал разонравившийся моряк, и капала кровь на мятую наволоку. А потом вверх дном стакан хрусталем и кровью смеясь, и путала кровь с вином, и путала смерть с любовью. Вам сон, мне спех, не присев, не спев, и занавес, завтра в лёжку, как та чахоточная, что всех просила еще немножко. Понравься, руки уже свежи, взор смутен, персты не гнутся, как та с матросом с тобой, о жизнь, торгуюсь, еще минутку, понравься.